Как великий. Я принял решение завершить тренерскую карьеру в Реале. Я сообщил о своем решении президенту. Сейчас самое подходящее время сдать дела. Для меня, для команды и для клуба. Я понимаю, что это немного неожиданно, но перемены необходимы. Спустя 3 года, чтобы продолжать побеждать, возникает необходимость в другом подходе, в другом методе работы. Через 5 дней после победы в 13-й Лиге Чемпионов в истории Реала Зинедин Зидан покидает свой пост. Президент Флорентино Перес с мрачным выражением лица стоит рядом со своим будущим экс-тренером, в то время как он официально об этом объявляет. Это происходит в четверг, 31 мая 2018 года. Француз покидает испанскую столицу как король, выиграв 3 Лиги Чемпионов подряд, результат которого не достигал ни один тренер. 2 Суперкубка Европы, 2 Кубка Мира среди клубов, Суперкубок Испании и трофей в Ла Лиге. В общей сложности во главе флагманской команды Зидан выиграл 9 титулов всего за 2,5 года. Он становится 2-м самым успешным тренером в истории Реала после Мигеля Муньеса, принесшего клубу 14 трофеев в период с 1960 по 1974 год. Объявление об отставке Зизу — это бомба, бомбасо, как говорят по эту сторону Пиренеев. Этот шаг последовал за уходом Криштиану Роналду, который также объявил о своем намерении покинуть Реал сразу после победы в финале Лиги Чемпионов. Уход Зидана становится гораздо более неожиданным для Флорентино Переса. К таким новостям никогда нельзя подготовиться заранее. Это чрезвычайно печальный день для меня и для болельщиков. Я бы хотел убедить Зизу остаться, но я знаю, как он работает. Если он принял решение, все должны его уважать и принять. Накануне Зидан поговорил с игроками команды. Очень скоро социальные сети наполнились сообщениями с благодарностью. Под фамилией, где он с улыбкой протягивает руку своему тренеру и наставнику, Карим пишет: «Мне не удалось сыграть с тобой в одной команде, братишка, но иметь тебя в качестве тренера — это огромная честь для меня. Я благодарю тебя от всего сердца за все, что ты мне дал. Удачи тебе и всем твоим. Возможно, скоро увидимся. Иншаллах». В итоге Дидье Дешам не вызывает Бензема в сборную для участия в чемпионате мира 2018 года в России. Во время турнира футболист находится в отпуске в Кувейте. Там он принимает участие в турнире «Аль-Рудан» по футзалу. Его блистательная техника, как всегда, приводит зрителей в восторг. Затем миллионы подписчиков видят фотографию Карима с правителем Бахрейна. Нападающий Реала продолжает свой отдых на острове, где король Хамад ибн Иса аль-Халифа принимает его как принца. Француз также делится снимком, на котором он держит на руках 2 своих детей, Милию и Ибрагима, и сопровождает его словами «Happy Place», с английского «Счастливое место». Именно во время каникул Карим узнает имя преемника Зизу, Юлен Лопетеги. Приход бывшего вратаря клуба «Реал Сосьедад» был оформлен 12 июня 2018 года. Следует учесть, что баскский тренер возглавляет сборную Испании, прошедшую отбор на чемпионат мира в России. Неразбериха приводит к отстранению Лопетеги от руководства национальной сборной за 2 дня до открытия турнира, по сути, для того, чтобы привести его к присяге в качестве нового тренера клуба, чемпиона Европы. В течение лета 2018 года, пока Карим издалека следит за тем, как сборная Франции выходит в финал чемпионата против сборной Хорватии, он продолжает активно выкладывать посты в социальных сетях. Так форвард вспоминает трогательные моменты первого появления в Испании. 9 июля 2009 года в своем аккаунте в Instagram, социальная сеть Instagram запрещена на территории Российской Федерации, Карим публикует фото со своей официальной презентацией и пишет: «9 лет назад я впервые надел майку Реала. Спасибо президенту, всему клубу и игрокам, и всем тренерам, которые у меня были. Я горжусь, что ношу эту нашивку, и буду вечно благодарен. Хала Мадрид». Таким трогательным образом Карим напоминает о своей привязанности к клубу. Его будущее после весьма трудного года и ухода Зидана сейчас как никогда стоит на кону. Уже несколько недель газеты говорят о возможном отъезде французского нападающего в Италию. Согласно La Gazzetta dello Sport, Карим — цель номер 1 для Наполи Карло Анчелотти. Бывший тренер Реала горит желанием сделать француза новым центр-форвардом команды. Неаполитанский клуб готов заплатить 40 миллионов евро и расстаться с Хосе Кальехоном или Дрисом Мертенсом, чтобы освободить ему место в атаке. Но возможный трансфер так и остается на уровне слухов. Француз намерен продолжить карьеру в Мадриде, а его менеджеры не хотят отпускать его по такой цене. Тем более, что Реал уже потерял Криштиану Роналду. 10 июля 2018 года он официально становится игроком Ювентуса. После 9 лет в Испании португальский игрок перелетел в Турин за 100 миллионов евро, плюс 12 миллионов евро социальных отчислений и зарплату в размере 31 миллион евро за сезон. В белой майке Роналду отыграл 438 игр и забил 450 голов, став лучшим бомбардиром клуба за всю историю. С Реалом он выиграл 4 Лиги Чемпионов и завоевал 4 золотых мяча. Он дважды признавался лучшим игроком FIFA и наряду с Лионелем Месси считается звездой мирового футбола. Это блестящий футболист, человек-машина для забивания голов, нападающий, способный с первой минуты перевернуть ход игры и сезона. На прощание Карим благодарит бывшего товарища по команде на испанском языке. «За все то, что мы выиграли вместе, за то, как мы наслаждались этими 9 годами вместе на поле, было очень приятно делить с тобой атаки. Удачи тебе, мой друг, в этом новом приключении. Ник Криштиано, хэштег best, хэштег respect». На самом деле Карим многим обязан Криштиану Роналду. Его присутствие в команде сыграло решающую роль в интеграции и прогрессе новичка-француза. Благодаря ему экс-леонец обнаружил в себе одержимого перфекциониста, ненасытного спортсмена, который всегда хочет забить больше, чемпиона, ставящего победу превыше всего, который идет только вперед и никогда не сдается. Между двумя нападающими сразу же установилось взаимопонимание. Когда они играли вместе, их взаимодействие творило чудеса. CR7 всегда защищал Карима в трудные моменты, в частности, когда толпа на Бернабеу дважды выводила француза из себя. Они также делились друг с другом значительными событиями в личной жизни и имеют общих друзей. Один из них — Бадр Хари, марокканский борец и кикбоксер, прозванный «Bad Boy», с английского «плохой парень», за свое скандальное поведение и довольно большой список нарушений закона. Публика узнала об этом друге после того, как в Twitter, социальная сеть Twitter запрещена на территории Российской Федерации, была опубликована фотография, на которой он держит на руках Криштиану Роналду, а сообщение гласило «Just married». «Только что женился» с английского. Эта фотография, а главное двусмысленная коннотация фразы, долго служила причиной разных слухов, тогда как Хари просто констатировал факт и помогал в организации свадьбы Роналду. Но Криштиану Роналду улетел в Ювентус, а Зизу больше нет в Реале. Кариму придется продолжать свое движение в одиночку, как взрослому. Отличный повод задуматься о том, чтобы избавиться от имиджа поручика-португальца и заявить о себе как о новом лидере и главном атакующем столичного клуба. На протяжении 9 лет француз делал все, чтобы поддержать коллектив и помогал Криштиану Роналду блистать, освобождая для него игровое пространство и снабжая хорошими мячами. Отныне он переходит на переднюю линию. Бывший партнер освободил для него место. Да, иногда Роналду затмевал его на поле, но в решающие моменты Карим всегда мог на него положиться. Хотя после полного разочарования сезона многие сомневаются в его способности заменить Криштиану Роналду. Однако первые недели сезона 2018-2019 оборачиваются для француза благоприятной стороной. В период с 15 августа по 1 сентября Карим забивает 5 голов в 4 матчах. Он открывает счет в этом новом сезоне ударом головой. Это происходит 15 августа в матче за Суперкубок УЕФА. Реал, правда, все равно проигрывает дома мадридскому Атлетико 2-4. Затем он отмечается 2 голами в матчах 2-го и 3-го туров Ла Лиги против Жироны и Лиганеса. Новый тренер Юлиан Лопетеги рассчитывает на него. Номер 9 играет все первые 4 игры Лиги, на его счету 40% голов команды. Кажется, что по полю одновременно бегает несколько Каримов. Он появляется справа и слева, он вездесущ в штрафной, чего не было, когда там был Криштиану Роналду. Он ненасытен, он хочет властвовать. Одновременно с обретением нового измерения на поле Карим меняется и за кулисами. Так, в начале октября 2018 года он полюбовно расстается со своим агентом. После 15 лет, отмеченных и радостями, и грустью, но прежде всего незабываемыми моментами, Бензема и я, пишет Карим Джазири в Твиттер. Социальная сеть Твиттер запрещена на территории Российской Федерации. Решили положить конец нашему сотрудничеству. Нам обоим необходимо обновление, чтобы стать еще сильнее. Наша дружба вечна, как и все достижения Карима. Нападающий Реала оставляет своего друга и доверенное лицо ради мадридской компании Best of You, которая руководит Оскар Рибот, журналист и бывший пресс-атташе Реала. Весьма стремительное начало сезона неожиданно замедляется в конце лета. Если Карима носится по полю, то его товарищи по команде не всегда следуют его примеру. Француз не может все делать сам. Он начинает выдыхаться. Реал катится по наклонной прямо в ад. 26 сентября 2018 года столичный клуб в сухую проигрывает в гостях команде «Севилья» 3-0. Три дня спустя француз снова не забивает в безголевой ничье с мадридским «Атлетико». Затем столичная команда терпит три поражения подряд. В Москве 2 октября 1-0 против ЦСКА в Лиге чемпионов и против двух команд из мягкого подбрюшья Ла Лиги – «Алавес» и «Леванте». Но худшее впереди. После невеликой победы со счетом 2-1 над скромными чехами команды «Виктория» из города Пльзень в Лиге чемпионов, Карим открыл счет, «Реал» унижен в «Классико» 28 октября 2018 года. Королевский клуб проигрывает 5-1 на Камп Ноу. Для Лопетеги такое положение вещей, в особенности поражение от «Барсы», оказывается слишком серьезным. Преемника Зидана увольняют с поста главного тренера всего через 5 месяцев после его прихода. На пост временного тренера на промежуточный период призывают аргентинца Сантьяго Солари, тренирующего резервную команду. Перед бывшим полузащитником Риверплейт, Атлетико, Реала и Интера поставлена задача внести спокойствие в совершенно обезумевшую от неудач раздевалку. 31 октября наступает передышка, и столичный клуб возвращает себе вкус к успеху. Победа со счетом 4-0 в Мелилье в первом матче 1/16 финала Кубка Испании. Карим забивает свой 7-й гол в сезоне. Возвращение француза на первый план совпадает с чередой мадридских побед. 2-0 над Реал Вальядолидом и результативная передача Карима. 5-0 с Викторией из Пльзеня и дубль у француза. Победа 4-2 над Сельтой с еще одним голом нападающего под номером 9. 4 успеха подряд позволяют Солари утвердиться на своем посту и подписать долгосрочный контракт до 30 июня 2021 года. 19 декабря 2018 года Карим завоевывает свой 4-й клубный чемпионат мира. В Объединенных Арабских Эмиратах чемпионы Европы не дали никому ни малейшего шанса на победу, ни в полуфинале против японской команды Касима Антлерс 3-1, ни в финале, когда они обыграли местных чемпионов Аль-Айн со счетом 4-1. В этом матче на Эмирейтс Карим, как всегда, мастерски создает шанс забить первый гол для нового обладателя золотого мяча Луки Модрича. Номер 9 завершает первую часть сезона с 11 голами и 6 результативными передачами. За 5 месяцев он почти сравнялся с рекордом предыдущего сезона. К сожалению, Новый год начинается с удара. 13 января 2019 года Карим сломал мизинец правой руки при столкновении с защитником Бетиса Марком Бартра. В перерыве его заменяет молодой Кристо Гонсалес. На следующий день обследования подтверждают серьезность травмы, хотя француз и смог доехать на машине до тренировочного центра. Медицинский персонал Реала рекомендует операцию по выпрямлению мизинца. Но такое вмешательство потребует 3-4 недель отсутствия. Сантьяго Солари не может так долго обходиться без центрального нападающего, а Карим не горит желанием уходить с поля. По обоюдному согласию операция отложена, и номер 9 заканчивает сезон с белой повязкой на правой руке, скрывающей шину из легкого и мягкого материала, защищающую мизинец. Когда он снова приходит на прием, выясняется, что кости мизинца срослись, образовав довольно большую шишку между второй и третьей фалангами. Как следствие, Карим играет матчи со специальным ремешком на правой руке, и некоторые сочтут это чуть ли не амулетом Вуду. Остаток сезона для Реала оборачивается с каждым месяцем все сложнее. Удача явно не на стороне клуба. После двух выездных выступлений в начале февраля, 2-2 против «Барсы» в первом матче полуфинала Кубка Испании и 3-1 против «Атлетико» в чемпионате Испании, мадридцы в течение 5 дней распрощались со всеми крупными целями сезона. Вначале столичный клуб выбывает из борьбы за Кубок Испании после поражения со счетом 3-0 на Бернабеу в ответном полуфинальном матче против «Барселоны». 3 дня спустя, 2 марта, сливочные вновь проигрывают каталонцам уже на домашнем стадионе 1-0 в 26-й день чемпионата Испании. Неудача выливается в отставание от «Барсы» на 12 очков и разрушает последние надежды на победу в «Ла Лиге». Завершается злосчастный триптих Лигой чемпионов, которая вот уже 3 сезона вызывает восторг и гордость болельщиков. Трофей машет ручкой королевскому клубу в 1/8 финала. После победы со счетом 2-1 в Амстердаме, с 4-м голом Карима в турнире, Реал терпит сокрушительное поражение на глазах у потрясенных болельщиков в ответном матче 5 марта 2019 года. Аякс весело проводит время на Сантьяго Бернабеу, чего нельзя сказать о его сопернике. 4-1. Голы в ворота действующих чемпионов Европы забивают Хаким Зиеш, Душан Тадич, Давид Нерес и Лассе Шёне. Карим покидает поле с опущенной головой. Салари поражение не выдерживает. В текущем сезоне Реал Мадрид меняет тренера в третий раз. После несчастных Лопетеги и Салари, президент Флорентино Перес возвращается к своей первой любви – Зинедину Зидану. Два телефонных звонка решают проблему. Француз соглашается опять приехать в Белый дом. 11 марта 2019 года, спустя всего 284 дня после своего ухода, Зизу возвращается в клуб. Он берет на себя обязательства до июня 2022 года. Цель — сохранить команду до конца сезона и начать мечтать о более светлом будущем. 19 мая Реал Мадрид завершает сезон 2018-2019 на третьем месте в чемпионате Испании, уступая Атлетико и на 19 очков отставая от Барселоны, которая празднует свой 26-й титул. Под недовольный свист и улюлюканье Бернабеу столичная команда завершает сезон еще одним домашним поражением – 2-0 от севильского Бетиса. Четвертая неудача с момента возвращения французов в строй доказывает ощутимую немощь команды. Зизу видит, что ему потребуется больше времени, чем ожидалось, чтобы вернуть Реал на прежний уровень. Он понимает, что для этого ему понадобится великий Карим Бензема, одна из удовлетворительных констант прошедшего хаотичного сезона. Французский нападающий показал, что может крепко стоять на ногах. В Ла Лиге он сыграл 36 игр. В период с конца апреля по начало мая он пропустил только 2 игры из-за проблем с мышцами и забил 21 гол и сделал 8 передач. В таблице результативности он занимает 2-е место, разделив его с Луисом Суаресом и уступив инопланетному Лионелю Месси – 36 голов. В Лиге чемпионов Карим забивает 4 раза в 8 матчах и отдает 3 голевые передачи. На его счету также 4 гола в Кубке Испании и 1 в Суперкубке УЕФА. Бензема завершает сезон 2018-2019, забив 30 голов и отдав 13 передач в 53 официальных матчах. Это его лучший показатель с 2011-2012 годов, когда он забил 32 раза и отдал 19 передач. Лишнее доказательство того, что он достиг нужного для номера 9 статуса и отныне способен играть как великий игрок.